Тамара Николаевна включила компьютер и начала искать сведения, которые были нужны Насте. Работала она быстро, и было видно, что эта грузноватая и не особенно холеная женщина обращается с электронной техникой легко и привычно. «Вы разрешите мне позвонить?» «Пожалуйста», — откликнулась владелица бюро знакомств, не отрывая глаз от экрана монитора. Телефон Гордеева был плотно занят. Настя сделала 4 или 5 попыток дозвониться до начальника, но безуспешно. Наконец Тамара Николаевна закончила формировать списки, и из жужжащего принтера стала выползать длинная лента распечатки. «И все-таки, Тамара Николаевна, почему Людмила пользовалась вашей помощью?» «Я не могу этого понять. Ведь она вела весьма активную личную жизнь. Зачем ей нужны были еще и партнеры, которых вы ей подбирали?» Тамара Николаевна отвела глаза, но всего на несколько мгновений. «Да, вы правы, все было несколько иначе. Меня этот вопрос тоже заинтересовал. И дело тут вовсе не в том, что Мила была молодой и очень красивой. Таких клиенток, как она, у меня более чем достаточно. Но у них у всех есть некий дефект характера, понимаете? У кого-то застенчивость, у кого-то замкнутость и неумение знакомиться. Некоторые не могут найти себе мужчину из-за образа жизни, который ведут, например, работают в чисто женском коллективе, много времени тратят на дорогу от дома до работы и поэтому фактически не видят в жизни ничего, кроме служебного помещения, общественного транспорта и родной квартиры. Им и познакомиться-то с мужчиной негде. Ну, у всех по-разному. И у Милы была своя причина. Правда, я узнала о ней далеко не сразу. И что это за причина? Ее избили и ограбили. До этого прискорбного случая она, легко и не задумываясь, вступала в отношения со всеми, кто ей нравился, знакомилась на улице, в метро, да где угодно. И однажды привела к себе домой случайного партнера, который связал ее, избил, заткнул рот кляпом и вынес из квартиры все деньги и ценности. После этого она и решила прекратить такие знакомства. Испугалась очень. С теми мужчинами, которых я ей рекомендовала, было намного безопаснее, потому что у меня есть их адреса и паспортные данные. А того мерзавца и найти-то невозможно было. Она даже имени его не знала. То есть он какое-то имя, конечно, назвал, но ведь наверняка не настоящий. А про фамилию и говорить нечего. Тамара Николаевна, неужели все ваши клиенты действительно хотят вступить в брак? А чем вызван ваш вопрос? Ну, у меня сложилось впечатление, что они в основной своей массе ищут не супруга, а человека для души. Любовника или любовницу, одним словом. Я не права? В комнате повисло молчание, прерываемое только жужжанием принтера. Потом Тамара Николаевна слегка улыбнулась. — Вы правы. — Но это касается не только моего агентства. Это повсеместная практика. Как ни странно, есть достаточно большое количество мужчин, которые не могут найти себе подходящих женщин в своем окружении. Можно долго рассуждать о причинах этого явления, но, поверьте мне, это именно так. Они хотят строить какие-то романтические отношения, ухаживать, заниматься любовью. Это ведь так по-человечески понятно. Далеко не все из них стремятся к браку, но иметь успокаивающую их женщину хотят все. Это нормально, это закон природы. Заметьте себе, процедура знакомства через посредника, то есть в данном случае через меня, подходит для этого как нельзя лучше. Встретились, посмотрели друг на друга. Не понравилось — разошлись, и все. Никаких обид и претензий. А попробуй так легко обойтись с женщиной, с которой знакомишься сам, да еще в своем окружении. Есть общие знакомые или ежедневные встречи на работе, и из быстро возникшей связи уже так просто не выберешься. Это психологически совсем другая ситуация, намного более тяжелая и болезненная. Ведь не случайно мы никогда не даем нашим клиентам номера телефона рекомендуемых партнеров. Это железное правило, абсолютно непреложное. Мы даем только номер абонентского ящика. Хочешь — напиши, пошли свою фотографию. Если твое письмо и внешность заинтересовали контрагента, он тебе ответит. Тоже письменно и тоже на абонентский номер.